на стоявшем в стороне столике, в стеклянной ванне, наполненной синеватой жидкостью, плавал человеческий желудок. Гипсовый бюст Фабио Марини отрешенно взирал с постамента. Друзья утратили дар речи. Как под гипнозом, они не могли отвести глаз от сердца этих кошмарных человеческих часов, которое билось как живое. «Ради Бога, прочь отсюда! Я теряю сознание! Будь проклято это персидское чудовище!» Они повернулись к дверям, и тут снова жуткий скрежет. Этот инфернальный экспонат скрипел зубами. Потом сверкнули две синие искры, и увеличительное стекло отразило их в мертвые зрачки. Рот открылся, неуклюже высунулся язык, изогнулся за передние зубы и захрипело. «Четверть!» Рот закрылся, и лицо снова застыло, глядя прямо перед собой. «Кошмар! Мозг функционирует, живет! Прочь, прочь отсюда, на воздух! Свеча, захвати свечу, Синклер! Ну открывай же, ради бога, почему ты не открываешь? Не могу! Там! Смотри!» Вместо ручки в дверь была вделана человеческая кисть. Белые пальцы трупа, на безымянном тускло блеснуло знакомое кольцо, вцепившись в пустоту, коченели в последней судороге. «Вот, вот, возьми платок! Что ты боишься? Ведь это рука нашего Акселя!» Они снова стояли у входа и оторопело смотрели на дверь, которая медленно и как-то задумчиво закрылась на защелку. Укрепленная на ней черная стеклянная табличка гласила: «Доктор Мохаммед Дарашкок. Анатом». Пламя свечи беспокойно металось. Ветер гулял по кирпичной лестнице. Покачнувшись, Атакар прислонился к стене и со стоном опустился на колени. «Смотри, там!» И он указал на то, что казалось шнуром дверного колокольчика. Синклер поднес свечу ближе и тут же с криком отпрянул назад. Свеча упала и погасла. Жестяной подсвечник с грохотом катился по ступенькам вниз. Как безумные, с волосами вставшими дыбом, мчались они, жадно хватая воздух по ночной старой замковой лестнице. «Персидский сатана! Персидский сатана!»